Глава 12, в которой я знакомлюсь с бывалым небоходом. Я искусала все губы, пока не подвела судно близко к колокольне. Хотела уже позвать на помощь капитана, но он появился на мостике сам. Я оглядела его с удивлением. Так вот, на что он потратил свободное время. Волосы капитана были тщательно расчесаны и связаны на затылке моей красной лентой. Борода коротко подстрижена, а кустистые брови расчесаны. В руках он держал новую шляпу, поля которой в этот раз замял иначе, треуголкой. Когда он нацепил ее на себя, я увидела истинный образ покорителя морей. «Чего рот открыла?» – буркнул капитан, отнимая у меня штурвал. «Сейчас на шпиль ратуши насадимся. Вечно вас, дураков, учить нужно!» «Вы точно влюбились!» – с улыбкой произнесла я. Дед не ответил. Пришвартовавшись к колокольне, по-молодецки перепрыгнул на площадку и оттолкнул удильщика. Когда тот отплыл на несколько метров от здания, скомандовал. «Смирно!» Лодка послушно замерла. Надев шляпу, капитан весело подмигнул мне. «Не скучай, следи за огнем». «Вы надолго?» – спросила я, подходя к борту. «У нас всего 2 дня на подготовку торта». «Не переживай, управимся, я принесу все нужное». «Но вы же не знаете, что нам нужно!» Меня обижало выказанное равнодушие к ответственной работе. «Я задумала такое!» «Ты мне утром расскажешь!» – перебил меня капитан. Когда в сердце мужчины поселилась любовь, нет ничего важнее той женщины, к которой он стремится. Остальное подождет. «А как же хлеб на завтра? Хотите отдать дело селедочникам?» Я попыталась подцепить старика на болезненный крючок. Но он с улыбкой отсалютовал мне и скрылся в чреве колокольни. Его ответ донесся уже из глубин башни. «Нам дали выходной!» Данный факт из беседы на королевской башне я тоже пропустила. Восхищенно пялись на пухлые губы принцессы. «Уверена, нам дали выходной, чтобы мы занялись изготовлением торта, а не бегали по свиданиям». Я раздраженно топнула ногой. «Я же одна помру со скуки». Время тянулось бесконечно. Я поела и даже поспала. Выйдя на палубу, удобно устроилась на носу удильщика. Положив кулак под подбородок, смотрела на кипящую внизу жизнь. Вечерело, поэтому площадь полнилась не только торговцами и их клиентами, но и гуляющим народом. Показалось или нет, но мимо меня что-то пролетело. Я встала в полный рост и огляделась. Да, в небе носились птицы, но они держались низко, готовясь к закату солнца. Я же краем глаза видела довольно крупный предмет, просвистевший над головой. «Привет, красавица!» Я резко развернулась. Не понимала, как кто-то может подобраться так близко, если лодка чуть ли не в 10 метрах от колокольни. Открыла от удивления рот, увидев человека, который греб ко мне руками, сидя на доске. Если бы мы были в море, я подумала бы, что смотрю на серфингиста, подруливающего к девчонке, чтобы пофлиртовать. Парень широко улыбался. На загорелом лице зубы смотрелись ослепительно белыми. Гибкий, сильный, он, подплывая ко мне, ловко поднялся, являя себя во всей красе. Светлые волосы парня были забраны в длинный хвост. Несколько прядей падали на лицо, и он легким движением головы отбрасывал их назад. «Вы рискуете сорваться», – сказала я, видя, как он переступил ногами, чтобы нос доски задрался и притормозил возле меня. С виду доска была самой обыкновенной. Наверняка ее отодрали от палубы какого-нибудь летающего корабля. Я бывалый мастер воздухоплавания. Серфингист схватился рукой за борт удильщика, чтобы обрести равновесие. У меня даже диплом Академии небоходов имеется. Вы его с собой носите? Нет, оставил у тетки. Я сейчас у нее живу. Жаль, хотела посмотреть. Сказать всякое можно. Давай встретимся завтра. Я предъявлю документ, доказывающий, что я примерный подданный Ливорда. Кстати, меня зовут Красавчик Инг. Я растерянно моргнула. Не успела познакомиться, как мне назначают свидания всякие красавчики. А чего же у бывалого мастера воздухоплавания судно такое хлипкое? Я думала, выпускники академии управляют трехмачтовыми судами. Мне хотелось его уколоть, сбить спесь, а то стою здесь как простушка, раскрывшая от удивления рот. Имя свое принципиально ему не назову. Не получилось сделать карьеру. Красавчик, скорчив виноватую мину, почесал затылок. На флоте всякое случается. Иногда бывает неправ сам командир, и единственное, что остается, дать ему в морду. «Ах, так вы еще и драчун!» – воскликнула я, скользя взглядом по его мускулистому, но вместе с тем гибкому телу. Незнакомец определенно кружил девочкам голову, когда надевал форму небохода. Я видела воздушных офицеров, когда наш побитый удильщик проплывал мимо стоящего на причале корабля принцессы. Уверена, что в Ливорде форма не менее красивая. «Я встаю в спор, если задевается честь женщины!» Красавчик знал себе цену и сознательно позволял рассмотреть себя. Я поняла это, когда встретилась с его смеющимся взглядом. У моего нового знакомого были голубые глаза, темные брови и длинные ресницы. Я всегда думала, что являюсь любительницей брюнетов, но этот... Познакомься я с ним в иной ситуации, определенно вскружил бы мне голову. Но, находясь в чужом мире, я была осторожна. Поэтому вряд ли пришла бы к нему на свидание, даже если бы не была занята завтра новым заказом. «Так выходит, вы сейчас безработный?» Логичный вывод, если с него сорвали погоны. Мои слова на него странно подействовали. Он посмотрел на часы на ратуше и зашипел. «Завтра на этом же месте. Договорились?» Быстро произнес он, кладя свою руку поверх моей. Его пальцы были горячими. Отталкиваясь от борта, серфингист скривил лицо. «Черт, тетка меня убьет. Я обещал ей помочь». «Эй, а как вы управляете доской? У вас же нет паруса!» Крикнула я, зная, что другого раза задать вопрос у меня не будет. «Я сам вместо паруса!» Красавчик опять широко улыбнулся. «Надо только приказать, и доска полетит. Когда-то шторм был огромным военным фрегатом. Но даже в таком увечном состоянии он четко выполняет команды». Красавчик поднялся выше, чтобы продемонстрировать мне написанные золотом 4 буквы на обратной стороне доски. «Шторм полетит, если сказать «свистать всех наверх»?» – спросила я, делая невинные глаза. Не ожидала, что буду флиртовать с первым встретившимся парнем в чужом мире. «Ветер в корму!» – подсказал он, привычно смахивая прядь со лба. Она тут же вернулась назад. «Но у вас нет кормы!» Я сделала вид, что ищу ее на совершенно ровной доске. «Неужели?» – серфингист рассмеялся. «Даже у вас есть корма. Кстати, весьма симпатичная». Я задохнулась от наглости красавчика, но отвечать не стала. Он висел над пропастью и в любой момент мог сорваться. Изгнанный со службы небоход аккуратно переступал по доске, ища баланс. Растопырив руки, он вдруг крикнул во все горло, как может кричать только безбашенный человек, либо рискующий собственной жизнью. «Ветер в корму!» Я проводила его исчезающую фигуру взглядом и только потом заметила, что улыбаюсь. Что уж говорить, серфингист произвел на меня впечатление. Когда город накрыла ночь, я разожгла габаритные огни и отправилась в каюту. На скорую руку приготовила себе ужин. Налила из кувшина наливочки, чтобы крепче спалось. Чтобы не бояться ночевать в одиночестве, налила еще. Только отодвинула бокал, думая, сейчас помыть посуду или оставить на завтра. Как по правому борту раздался скрипучий голос. «Эй, капитан, выходи, поговорить надо!» Мне показалось, что крикун был пьян. Он выговаривал не все буквы. Я ненадолго засомневалась, выходить или запереться в каюте. Но потому, как настойчиво колотились о борт, дерево трещало под ударами, решила показаться. И без того бедное судно все в заплатках. Накинула на плечи оставленный дедом бушлат и напялила его наполеоновскую шляпу. «Что надо?» – спросила я грубо. «Каков привет, таков ответ». Рядом с удильщиком висела еще одна лодка, чуть покрупнее. В свете лампы по надписи на ней я поняла, что к нам пожаловали селедочники. Неопрятного вида старик, не услышав меня, продолжал колотить по нашему борту багром. При каждом ударе на дереве появлялись выщербины. Такая манера общения с кормильцем заставила меня скрипнуть зубами и схватиться за багор. Я как следует дернула его на себя, намереваясь вырвать из рук идиота. Но я не учла, что идиот едва стоит на ногах. Он завопил благим матом, когда повис меж двух лодок. Борт селедки оказался совсем невысоким. Я бы в такой лодке побоялась подходить близко к краю. «Боже, кто-нибудь, помогите!» – прошептала я, пытаясь удержать багор, на конце которого вещал человек. Селедочнику повезло, что он держал дубину крюком в свою сторону. Тот зацепился за крепкую парусиновую куртку. Только благодаря этому, да еще прикладываемой мной силе, старик не улетел вниз. Я навалилась животом на багор. Он, балансируя на борту, сделался похожим на весы или на качели, где мы с гостем рисковали накататься до смерти. Старик был немалого веса. Когда он ерзал, пытаясь подцепить ногами свою лодку, меня даже приподнимало над палубой, но я цепко держалась за багор и молилась, чтобы установившееся равновесие не исчезло. Сдвинься багор хотя бы на пару сантиметров в сторону селедочника, и я уже не смогла бы удержать этот рычаг. Не знаю, как долго продолжались бы наши катания, если бы на помощь не явился красавчик Инг. «Какими судьбами?» – спросила я, осаживаясь в изнеможении на палубу. «Кричали!» – коротко ответил серфингист, втаскивая скулящего от страха старика на борт удильщика. Перекинув гостя к моим ногам, Инг перелез и сам. Мне осталось только молиться, чтобы во тьме они не рассмотрели главный секрет нашей лодки. Тут на палубу селедки вылез заспанный парень. Потянулся, кривя в зевке рот. «Папа?» – спросил он, с удивлением взирая на нашу компанию. «Ты как там оказался?» Красавчик взял у меня из рук багор. Правда, ему пришлось с силой разжимать мои пальцы. Я все еще пребывала в шоке. Закинув крюк на соседнюю лодку, красавчик подтянул ее. Теперь я понимала, как происходит абордаж при захвате судна. «Забирай!» – приказал Инг растерянному сынку, поднимая пьяного папашу за шкирку. «Скажи этой девчонке спасибо, Она не дала тебе осиротеть. Я сняла шляпу капитана и вытерла рукавом вспотевший лоб. Кряхтя поднялась и пошла в каюту. Меня сейчас мало интересовало, уронит пьяницу при перетаскивании судна на судно или нет. Я полностью обессилела. Я бухнулась на кровать, не снимая бушлата, и закрыла глаза.